Совет 12. Хватит совещаться. That's exactly what I said. Да, именно это я имею в виду. Stop meeting. Хватит совещаться. Most executives are meeting possessed. Большинство руководителей всю свою жизнь проводят на совещаниях. They gotta have a meeting for everything. Обязательно нужно устроить совещание на любую тему. And we all know that most meetings don't achieve any objectives. И мы все знаем, что большинство совещаний не достигают никаких конкретных целей. Heck, at most meetings, the only thing that's ever decided is that, well, we should have another meeting. На большинстве совещаний единственное решение, которое принимается, это устроит дополнительное совещание. Very simple practical suggestion. Очень простое практическое предложение. No matter how many meetings you have every week. Независимо от того, сколько совещаний у вас в неделю. Cut the number in half. Просто разделите это число пополам. And cut the time in half. И время, которое вы уделяете каждому совещанию, тоже разделите пополам. But John, I can't. Но Джон, это невозможно. Shh, stop, stop. Yes, you can. Тихо, тихо, тихо. Возможно. Statistically, we know that 80% of communication is absolutely meaningless and pointless. По статистике мы знаем, что 80% нашей коммуникации не имеет смысла. But you said before to do something weird in a meeting. Но ты же говорил, что на совещаниях нужно делать что-то нестандартное. Of course I did. Конечно, нужно. Not for the whole meeting, though. Но я не говорил, что нужно делать что-то нестандартное все совещание. Here's my point. Вот моя мысль. If you cut the numbers of meetings you're having every week in half. Если вы уменьшите количество совещаний, которые вы устраиваете каждую неделю вдвое. And then if you cut the time of each meeting in half. А потом в два раза уменьшите время. Using email or telephone to replace any miscommunication. Используя для передачи идей другие формы, такие как телефон или электронная почта. You're gonna figure out the same thing I did many years ago. Вы придете к тому же выводу, к которому пришел я много лет назад. You're gonna save time. Вы будете экономить время, which will free up time to do other things, которое высвободится на то, чтобы делать другие вещи, which will reduce your stress, это уменьшит уровень стресса, and increase your level of job satisfaction. И вы будете гораздо больше удовлетворены собственной работой. Look, if the meeting doesn't need to be done, don't do it. Если в этом совещании нет необходимости, не проводите его.